посвящается Хизер. Пролог. Мирослав с Александером впихнулись на переднее сиденье поджидавшего через дорогу рейндж-ровера. Даже тесные английские костюмы, черные, как крепкий кофе, обычная для дипкорпуса униформа, нынче не скрадывали вечно клокотавшую в обоих сербах злость. Напоследок Александер демонстративно приподнял правую руку, и я заметил блеснувший в ней Зигзауэр. Прямо гений хитроумия, этот Алекс. Надо сказать, два амбала спереди никакого мандража у меня не вызывали. Самое скверное, что они могли со мной сделать, это убить. И такой исход казался сейчас едва ли не лучшим вариантом. Между тем стекло на задней дверце опустилось, и в окошке нарисовалась кровожадная физиономия Радо. Этот решил пригрозить мне обычной салфеткой. Многозначительно поднеся ее ко рту, старательно промокнул уголки губ. Прозванный сердцеедом, этот кадр и впрямь употреблял в пищу человеческие сердца. Я слышал, однажды он наткнулся в «Экономисте» на статью о некоем 19-летнем либерийском военачальнике с подобными вкусами, и, сочтя, что это дьявольское пристрастие добавит к его криминальному имиджу новую грань и повысит его востребованность на перенасыщенном международном рынке, перенял сию привычку. Меня, собственно, не очень-то пугала перспектива того, как этот тип вонзится зубами в мое сердце. Это было неизбежно, и, как я уже сказал, сильно упростило бы стоявший передо мной выбор. Проблема в том, что он знал об Энни, и, возможно, того, что еще одного дорогого для меня человека грохнут из-за моих промахов, была куда страшнее вилки сердцееда. Я кивнул Радо и двинулся по улице. Над столицей стояло чудесное майское утро. Небо сияло фарфоровой голубизной. Проступившая сквозь рубашку кровь потихоньку подсыхала на солнце, и заскорузлая ткань болезненно шваркала по коже. Колено распухло до размеров регбийного мяча. Приволакивая ногу по асфальту, я пытался сосредоточиться мыслями на коленке, дабы отвлечься от жуткой раны в груди, потому что стоило о ней подумать, и я мог вырубиться в любой момент, хотя боль, в принципе, была терпимой. Наконец я добрался до конторы. Трехэтажный правительственный особняк, утопающий среди зелени колорамы в компании с разными посольствами и канцеляриями, смотрелся, как всегда, изысканно. Там размещался офис группы Дэвиса, самой что ни на есть уважаемой вашингтонской фирмы в сфере стратегического консалтинга и государственных дел, в штате которой, надо полагать, я формально еще числился. Я выудил из кармана ключи и в нерешительности помахал ими над серым ковриком перед дверным замком. «Не заходи!» — ёкнуло внутри. Однако меня ждал Дэвис. Я поднял взгляд на камеру слежения. Замок, открываясь, зажужжал. Оказавшись в фойе, я поздоровался с начальником охраны, заметив, как тот извлек из кобуры и прижал к бедру Бэби Глок. Затем я повернулся к своему шефу Маркусу и кивнул ему, изобразив приветствие. Тот ожидал меня по другую сторону металлодетектора. Махнув мне ладошкой, проходи, мол, он обшарил меня руками от шеи до колен, ища оружие и прослушку. Убивая этими самыми руками, Маркус сделал неплохую карьеру. «Раздевайся», — велел он. Я подчинился, стянул рубашку и штаны. Даже Маркуса, многое на своем веку повидавшего, передернуло при виде моей груди со сморщившейся вокруг степлерных скоб кожей. В поисках жучков он быстро заглянул мне под исподнее и лишь тогда удовлетворенно кивнул. Теперь я мог облачиться снова. «Конверт!» Протянул он руку к пакету из манильской бумаги, который я цепко держал при себе. «Сперва сделка». Этот конверт был единственным, благодаря чему я еще держался на белом свете, и мне, понятное дело, никак не хотелось его упустить. «Если я исчезну, содержимое получит огласку». Маркус снова кивнул. Такая подстраховка была в порядке вещей. Он сам же меня этому и научил. Шеф припроводил меня вверх по лестнице к кабинету Дэвиса, запустил внутрь и стражником застыл у дверей. Там у окна, бесстрастно обозревая деловой центр округа Колумбия, стоял тот единственный человек, что внушал мне действительно серьезную тревогу. Этот вариант выбора представлялся мне куда страшнее, нежели угодить на вскрытие к сердцееду Радо. Генри Дэвис, собственной персоной. «Рад тебя видеть, Майк», — повернулся он ко мне с отеческой улыбкой. «Очень славно, что ты решил таки к нам вернуться». Он хотел заключить со мной сделку. Хотел снова подмять меня под башмак. И больше всего на свете я боялся, что отвечу «да». «Как же это так скверно вышло с твоим отцом», — посетовал он. «Мне очень жаль». Минувшей ночью отца не стало. Маркуса рук дело. «Хочу, чтоб ты знал, мы не имеем к этому никакого отношения». Я промолчал. «Поинтересуйся-ка об этом у своих сербских друзей». Он придвинулся ко мне ближе. «Ты ведь знаешь, мы можем защитить тебя, Майк, и защитить тех, кого ты любишь. Только скажи, и дело решено. Возвращайся к нам, Майк. Всего одно слово «да».» Странное дело. При всех его грязных играх со мной, при всех мучениях, что он мне доставил, Дэвис, похоже, и впрямь полагал, что осыпает меня благами. Он искренне желал моего возвращения. Он думал обо мне как о сыне, о юном воплощении самого себя. И сейчас ему надо было во что бы то ни стало меня подкупить, подчинить себе, иначе все его убеждения, вся его подлая продажная империя катились к чертям. Отец предпочел погибнуть, лишь бы не плясать под Дэвисову дудку. Решил, что лучше умереть гордым, нежели жить купленным. Его убрали, чисто и аккуратно. Мне такая роскошь явно не светила. Моя смерть явилась бы только началом страданий. Передо мной не было достойного выбора. Потому-то я и оказался здесь, и сейчас готов был пожать руку дьяволу. Подняв конверт, я двинулся к окну. В этом пакете было то единственное, чего боялся Генри. Доказательство уже позабытого всеми убийства. Его единственная в жизни оплошность, единственный беспечный шаг за всю долгую карьеру, частица его самого, утерянная 40 лет назад, и эту частицу Дэвис теперь жаждал заполучить обратно. «Вот это и есть настоящее доверие, Майк», — усмехнулся он, «когда два человека, вызнав тайны друг друга, припирают друг друга к стенке. Взаимоуничтожение с обоюдной гарантией. Все остальное лишь сентиментальная чушь. Я горжусь тобой, мальчик. Так и я играл в начале своего пути». Генри частенько мне говорил, что каждый человек имеет свою цену. И вот он нащупал мою. Если я скажу «да», то получу взамен жизнь. Дом, деньги, друзей, респектабельный фасад, о котором всегда мечтал. Скажу «нет» и все кончено и для меня, и для Энни. Назови свою цену, Майк. Ты должен ее знать. Всякий, продвигаясь вверх, когда-либо вступает в такую сделку. Это правило игры. Что скажешь? Сделка старая, как свет. Продать свою душу за все царства мира и славу их. Придется, конечно, поторговаться об отдельных пунктах. Я вовсе не собирался продать себя задешево. Ну да этот вопрос недолго уладить. Я отдаю вам улику и гарантирую, что больше никогда этот скелет в шкафу вас не потревожит, сказал я, ткнув пальцем в конверт. В обмен на это Радо убирают, полиция оставляет меня в покое. Я получаю назад свою жизнь и становлюсь полноценным партнером. «И с этого момента ты мой», — сказал Генри. «Партнер во всех делах, в том числе и мокрых. Когда мы найдем Радо, ты собственноручно перережешь ему горло». Я кивнул. «Что ж, договорились», — произнес Генри. И дьявол протянул мне руку. Я пожал ее и передал вместе с конвертом свою душу. Впрочем, чушь собачья. Я затеял совсем другую авантюру — умереть в бесславии, обнесенным почестями или, продавшись, жить в полном довольстве, купаясь в славе. Я не выбрал ни то и ни другое. Я подсунул ему лишь конверт. На сделку с дьяволом я заявился с пустыми руками, так что выход у меня на самом деле оставался один — сразить подлеца его же оружием.